И поэтому нежизнеспособный скоро само по себе отомрет, уже почти умерло. И стоит только заглянуть в Библию, горячится тетя Оля, там тоже клялись этим как самым святым, берясь за это самое место.